Она, конечно, чокнутая, но с этим можно управиться, — решил Ник. Может, ее сумасшествие удастся слегка причесать и направить в нужную сторону? Джонни О отвел Ника в сторонку и зашептал. «Чё-то она мне очень сильно не нравится». «Ерунда. Это потому, что она у тебя кое-что выдрала». «А если она обратно начнет выдирать все, что не попадя?» «Я сделаю так, что не начнет». Цин не сводила с них глаз и прислушивалась. «О чем это они там шепчутся?» Ник вернулся к ней. «После тщательного обсуждения мы решили, что ты все же подходишь для несения военной службы». Она настороженно глянула на него. «Какое у меня звание?» «Рядовой первого класса, ответственный за тактические полевые операции». Ник, конечно, попросту выдумал это звание тут же на ходу, но титул звучал так внушительно, что она призадумалась. «А мне будет позволено выдирать оружие?» «Ты будешь выдирать то, что твой командир тебе прикажет. Не согласна? Отправляйся обратно на свой корабль и делай, что заблагорассудится, хоть запусти себя на орбиту. Мне все равно». Воительница хмуро покосилась на Ника, потом повернулась и бросила взгляд на космический челнок. «Пробовала. Ничего не вышло», — буркнула она. «Наверное, он запускается с какого-то другого места. Оно пока еще не в Междумире». Она еще немного постояла, задумчиво глядя на корабль, затем повернулась к Нику. «Так что, мне нужно будет обращаться к тебе, сэр?» «Да», — подтвердил Ник, подумав, что армейская дисциплина — это как раз то, что этой девчонке нужно. «Поскольку я ваш генерал, ты обязан обращаться ко мне, сэр. Это мистер Джонни О, и он для тебя тоже сэр». «Меня зовут Цинни», — сказала потрошительница. «Но все зовут меня Цин». Джонни О скрестил руки на груди. «Еще чего! Жать этой... руку!» Цин вздернула верхнюю губу в знак презрения. «Да я сама тебе руки не подам! Не хватало еще совать ее в такие уродливые лапы!» В ответ Джонни О сжал два еще более уродливых кулака. Ник вмешался, чтобы не допустить эскалации конфликта. «Твоим первым приказом будет достать что-нибудь для нас». «Меня она уже и так достала!» — фыркнул Джонни О. Скроив гримасу отвращения, он положил ладонь себе на голову, словно чтобы удостовериться, что мозги пока еще на месте. «Я имел в виду достать из живого мира». «И только! Я-то думала!» Она оглянулась, увидела в живом мире какую-то крутящуюся на ветру салфетку и небрежно выбросила вперед правую руку. Цвет вокруг нее слегка замерцал, рука пробила дыру в живой мир, схватила салфетку и вернулась обратно в Междумир. Портал тут же захлопнулся. «Подумаешь», — хмыкнул Джонни О, — «тоже мне фокус-покус». Она вручила добычу Нику. «Вот, может пригодится обтереть весь этот шоколад», — и добавила. «Сэр». Ник посмотрел на салфетку в ее руке и подумал, чтобы справиться с его не совсем обычной кожной проблемой, одним потрепанным клинексом не обойтись. «Впечатляюще. Расскажите мне о вашей войне». Ник немного помолчал, соображая, как бы ей все это преподнести. «Что ты слышала о Мэри, небесной ведьме?» Цин взглянула на Ника, потом на Джонни О, потом опять на Ника. «О ком?» Она взглянула и на Кудзу, как будто пес мог подсказать, о ком речь, но тот лишь повилял хвостом. Ник вздохнул в притворном сокрушении. «На самом деле это очень хорошо, что она не слыхала о Мэри. Легче будет настроить ее в нужном направлении». «Пойдем», — сказал он, — «я расскажу тебе о Мэри по дороге». И тут, наконец, Джонни О пощупал свою губу и возопил. Где мой Кэмел? Что случилось с моим Кэмелом?» «О чем это он? Не было тут никаких вонючих верблюдов». «Для тех, кто подзабыл, Кэмел по-английски верблюд, и это достойное животное отображено на пачке столь недостойного товара». «Моя цигарка! Ты, полумужик недобитый!» Ник не стал ввязываться в их перепалку и повернулся к Челленджеру. Хлипкий стеллаж исчез, и теперь ничто не маскировало тот совершенно потрясающий факт, что корабль висел, ни на что не опираясь. Вернее, он опирался на невидимое воспоминание о пусковой платформе. Память в Междумире была силой куда более могущественной, чем гравитация. Она могла удерживать многотонную махину в воздухе. Она могла медленно превратить человека в шоколад. В голове у Ника уже начал складываться план, в котором умением Цин отводилась немаловажная роль, но делиться им с кем-либо юноша не был готов. По крайней мере, пока. Тем временем драма продолжалась. «Как же я буду без моего Кэмела?» — горестно причитал Джонни О. «Может, Цин раздобудет тебе никотиновый пластырь?» — предложил Ник. «Еще чего! От жилетки рукава тебе не надо?» — окрысилась Цин на Джонни О и добавила, вложив в это словечко все свое ехидство. «Сэр!» «Ты глянь! Она знает, что такое жилетка!» — не остался в долгу Джонни О. Ник едва сдержался, чтобы не расхохотаться. «Все понятно. Эта парочка была словно создана друг для друга. Пусть потешится, он не будет мешать». Они отправились в обратный путь, а космический корабль остался парить на точке запуска. Терпеливый, величественный, вечно устремленный к звездам.